Юлия Васильева управлять дворцом непросто. Читает ведьма. Глава первая. Уникальная методика борьбы с алкоголизмом. Настырный Плющ все-таки продрался сквозь заросли сорняков и теперь, гордый своей победой над вредной растительностью, лениво оплетал беседку. Запутавшись подолом платья в вольготно разросшемся репейнике, я помянула главного садовника ласковым словом и уселась на скамейку. Отсюда прекрасно просматривался выход из нашего дома, так что оставалось только ждать. Ненавижу ждать. Я так нервно и шумно нарезала круги перед дверью отцовской комнаты, что даже невозмутимый доктор Кальвин вынужден был оторваться от пациента, чтобы выдворить меня на улицу. Я обиженно посопела, но ушла, понимая, что только помешаю, а от этого доктор диагноз быстрее не поставит. Непривычно было видеть отца больным и слабым. Сколько себя помню, он никогда не жаловался на здоровье. Правда, работал без выходных и отпусков. Когда-нибудь это должно было сказаться. И сказалось, естественно, в самый неподходящий момент. Как раз перед королевскими смотринами, когда в Греладу собирались съехаться представители, главным образом представительницы, десятка иностранных государств, а также местная знать. Без управляющего тут не обойтись. А он заболел, и не похоже, что болезнь скоро пройдет. Король не сможет быстро найти замену, и, пожалуйста, престиж государства повис на волоске. Я постаралась отвлечься от грустных мыслей. В чем мне помог не кстати высунувшийся из норы крысолак? Тварь покрутила острой мордой из стороны в сторону и, заметив меня, с нетерпением стала ожидать обычной женской реакции. Пришлось разочаровать грызуна, метко запустив в него недозрелым яблоком, сорванным с ближайшей ветки. Крысолак обиженно пискнул и скрылся под землей. Дожили. В королевском саду завелись крысолаки, будто в обычном огороде. Иностранные гости будут в полном восторге от близкого знакомства с подобными представителями местной фауны. Я вздохнула. И кто теперь станет этим заниматься? Наконец, на крыльце появилась сутуловатая фигура доктора Кальвина. Доктор относился к тому типу старичков, на лицах которых постоянно сохраняется приятное выражение, а в глазах прячется улыбка. Что с ним? С этим человеком наша семья знакома давно, поэтому можно было надеяться, что он простит мое нетерпение. Ники, успокойся, не надо так нервничать. Я постаралась взять себя в руки. Сделала глубокий вдох, выдохнула. Его болезнь опасна? Это лишь следствие переутомления и нервного напряжения. Доктор Кальвин покачал головой. Пара месяцев отдыха, и все будет в порядке. Отец не согласится отдыхать, тем более в такое время. Уже согласился. Я нашел нужные аргументы. Завтра он уезжает в деревню к твоей матушке. Старичок лукаво улыбался, глядя на ошарашенное выражение моего лица. «Вот черт! Что-то как-то не очень хотелось ехать в деревню к матери и братьям, но, похоже, придется. Одну меня при дворе не оставят. Спасибо вам!» Я вовремя опомнилась и попыталась хоть как-то загладить свою грубость. «Ты уж проследи, чтобы отец соблюдал постельный режим!» «Обязательно!» Дав невыполнимое обещание, я сделала легкий реверанс и стремительно запрыгала по лестнице к входу в дом. Глаз с отца действительно придется не спускать до самого отъезда. С него станется уже завтра взяться за работу. А уж в деревне от опеки маменьки ему никуда не деться. Я, как обычно, вихрем пронеслась по коридору и, распахнув дверь отцовской комнаты, еле успела остановиться, чтобы не врезаться в чью-то спину, обтянутую дорогим вышитым камзолом. Не без труда подавив вопль возмущения, ибо по здравом размышлении стало ясно, что это не отец. Самовольно поднявшись с постели, мне удалось очень вовремя приглядеться к владельцу спины и камзола. «Ваше Величество?» Присев в глубоком реверансе, я почувствовала, что начинаю краснеть под удивленным взглядом серых королевских глаз. Проклятье! Как он мог попасть в дом? Крыльцо же постоянно находилось в поле моего зрения. Отец закашлялся на кровати. Несмотря на болезненное состояние, сцена доставила ему немалое удовольствие. «Моя дочь, леди Николетта». Никогда бы не подумала, что буду представлена королю подобным образом. Его величество слегка кивнул, видимо, все еще не отошел от моей наглости, и вновь повернулся к отцу, сделав вид, что меня в комнате не существует. «Вернемся к нашему разговору, Эдвард. Тебе необходимо определиться с заместителем на время отсутствия. Пожалуй, я уже сделал свой выбор, ваше величество». Отец уселся поудобнее на кровати. «Моя дочь, Николетта, прекрасно меня заменит». «Она? Я?» Мы с монархом уставились друг на друга с одинаковым, недоверчиво удивленным выражением лица. Затем медленно перевели взгляд на моего отца. Сэр Эдвард был полностью удовлетворен эффектом сделанного заявления. «Больше некому. Николетта, как никто другой, знает, в чем заключается суть моей работы. Остальным я попросту не доверяю». Король еще раз критически осмотрел меня с ног до головы. «Леди, сколько вам лет?» 19, ваше величество». Отчего-то под его взглядом хотелось провалиться сквозь землю. Монарх бросил выразительный взгляд на моего отца. Тот лишь пожал плечами. «Ваше величество, конечно же, помнит, в каком возрасте состоялась его коронация». Монарх поморщился, ибо короновали его в 20-летнем возрасте после кончины отца. «Хорошо, пусть будет так. Но запомни, Эдвард, ты рискуешь титулом младшего лорда. Я запомню, ваше величество». Отец склонил голову, насколько позволяла его поза. Король стремительно вышел из комнаты, а я уже достаточно пришла в себя, чтобы накинуться на отца с упреками. «Папа, зачем ты это сделал? Как я смогу управлять целым дворцом?» «Ники, не кипятись. Это не так уж сложно, как кажется. Уверен, ты справишься». Отец откинулся на подушке, и я заметила, насколько он постарел. Болезнь, казалось, добавила седины в бакенбарды и морщин под глаза. «На кого мне еще оставить дворец, Ники?» «Да хотя бы на сэра Ульвина!» «Тебе самой не смешно?» Оставалось только вздохнуть, вспомнив сэра Ульвина, который совался со своими советами решительно всюду и при этом обладал талантом портить абсолютно любое дело. «Я ничем не лучше его!» «Поверь мне, Ники, гораздо лучше. Я в тебе полностью уверен. Советую приступать к своим обязанностям прямо сейчас, пока я еще здесь, и тебе есть кому задавать свои вопросы». Я онемела от такого крутого поворота событий. «Прямо сейчас? Мамочки!» Наверное, на моем лице отразился довольно выразительный испуг, потому что отец стал тихонько посмеиваться. «Иди сюда». Я послушно подошла к его кровати. «Это тебе пригодится». Он снял с шеи массивный медальон управляющего и протянул мне. Медальон был золотым, с огромным бирюзовым камнем посередине. Цепи, правда, не имелось. Ее заменял толстый перевитый шнур. «Да, вот сейчас повешу этот булыжник себе на шею, и можно идти топиться в поросший кувшинками королевский пруд, не дожидаясь, пока монарх прикажет казнить меня за недобросовестное выполнение обязанностей». Я напустила на себя мученический вид и повесила украшение на шею. Медальон удобно расположился в вырезе платья, закрывая самую интересную его часть. «Ты не хочешь дать мне никаких указаний?» «Нет, не хочу». Сэр Эдвард для своего болезненного состояния улыбался подозрительно ехидно. Меня начали терзать нехорошие предчувствия. Не люблю сюрпризов. «Тогда я пошла?» «Иди». Еще более ехидно ответил отец. «Ну все, теперь я точно пропала». Я вышла из дома и в нерешительности замерла на крыльце. Что делать дальше? С чего вообще нужно начинать? Необходимо все расставить по полочкам, иначе точно запутаюсь. Итак, У меня 2 недели на то, чтобы подготовить дворец к приему гостей, а также на организацию различных увеселительных мероприятий, вроде балов. Звучит как-то обманчиво, не страшно. Что для этого надо сделать? Начнем с того, что гостям нужно где-то жить и что-то есть. Значит, первым делом к дворецкому и повару. Во-вторых, не хотелось бы ударить в грязь лицом, то есть дворцом. Я грустно оглядела безнадежно запущенный сад. В таких дебрях мы можем потерять пару-тройку важных гостей, чем непременно вызовем дипломатический скандал. Что-то подсказывало, что обращаться к главному садовнику по этому вопросу бесполезно, ибо он и пребывал в беспробудном пьянстве. Либо он у меня протрезвеет, либо придется искать нового, что за 2 недели нереально. Вывод. Надо самой как следует расшевелить садовников, чтобы они хоть немного привели парк в порядок. Шедевра лентяи, конечно, не сотворят, но потом не так стыдно будет называть эти джунгли перед дворцом садом. Я решительным шагом направилась к оранжерее. Уж там-то обязательно найду кого-нибудь из садовнической братии. И не ошиблась. Сквозь большие стекла мне открылась поистине живописная картина. Трое мужиков рубились в карты на старой бочке, невесть как попавший сюда из винного подвала. Какой-то щуплый паренек явно пытался загорать под листьями заморской пальмы. Среди кактусов лежало пьяное тело, которое, скорее всего, принадлежало главному садовнику. Итак, 5. Интересно, где носят еще 10 этих бездельников? Что-то мне совсем не верилось, что они работают. Я набралась смелости и вошла в оранжерею. Трое игравших в карты подняли глаза. Видимо, мой вид не произвел на них должного эффекта, ибо они тут же вернулись к игре. Я подошла ближе и кашлянула. На меня снова обратили внимание. «Привет, леди!» – пробормотал один из игравших, усыпанный золотыми веснушками. Затем его взгляд упал на медальон. «Взяли у отца поносить?» «Нет!» – очень недобро протянула я. «Взяла у короля!» Садовник слегка побледнел, так что веснушки на его лице стали казаться коричневыми пятнами. «А у нас тут обеденный перерыв!» Жалобно пролепетал он, собирая карты. «Заканчивается!» «Да пора бы уж!» Дружелюбно улыбаясь, ответила я. «Учитывая, что время близится к закату, чем собираетесь заняться после обеденного перерыва?» «Ну, мы это...» Растерялись садовники. «Я слышала, что его величество собирался завтра прогуляться по западной части парка. Очень неприятно будет, если вдруг окажется, что он не любит дикорастущую флору». Мужики согласно закивали и стали собирать свои инструменты. Я посмотрела на паренька, который все еще безмятежно лежал под своей пальмой. «Спит». Подошла ближе и бесцеремонно ткнула его остроносой туфелькой в голый бок. Подросток пробормотал что-то невнятное и отмахнулся от меня рукой. «Ну ладно!» Пнула гораздо сильнее. Он подскочил, как ужаленный, и начал испуганно озираться. Увидел меня и, отчаянно краснея, натянул рубаху. «Спим, значит!» Протянула я, недобро сузив глаза. Наверное, со стороны это смотрелось забавно, а не страшно, но паренек попятился и натолкнулся спиной на пальму. «У меня для тебя особое задание». Кажется, любитель солнечных ванн принял без восторга мое заявление. Сейчас оно понравится ему еще меньше. «Чтобы через час он был трезв и бодр», я кивнула на тело главного садовника, умельно обнимавшее кактус. «Но как?» Парнишка смотрел на меня во все глаза. «Не знаю. Придумай что-нибудь». Когда я отошла от оранжереи 20 метров, сзади послышался звучный всплеск. Паренек усердно окунал тушку главного садовника в озеро. Радикальный метод. Главное, чтобы озеро потом не зацвело. Во дворце оказалось до неприличия тихо. Лакеи и горничные призрачными тенями скользили вдоль стен и старательно меня игнорировали. Атмосфера та еще, аж мурашки по коже бегают. Такое ощущение, что во дворце покойник. А меня-то и не предупредили. Я некоторое время послонялась по помещениям в надежде найти кого-либо более-менее адекватного и уже почти отчаялась, как вдруг недалеко от библиотеки мелькнула знакомая растрепанная копна волос. «Марика!» Бросилась я к подруге, будто мы не виделись несколько лет.